Глава 13. Приучить ребенка к горшку. Первое психическое напряжение дети получают от так называемого туалетного воспитания, когда ребенка приучают к горшку. Я как-то написал пост в соцсети на эту тему. Этот пост набрал самое большое количество комментариев, видимо, тема действительно животрепещущая. Одни родители делились тем, что держат ребенка над горшком с 2 недель. Некоторые пытаются научить ходить ребенка на горшок раньше, чем просто ходить. Наверное, хотели, чтобы он доползал до горшка и ходил в него по маленькому и большому. Только представьте, что должен чувствовать ребенок, когда мамы, папы, бабушки носятся за ним целыми днями с горшком и уговорами. Некоторые дети могут просто из протеста отказываться осваивать горшок. Откуда столько страхов и напряжений относительно того, как быстро ребенок научится ходить на горшок? Желание как можно скорее приучить ребенка к горшку, похоже, записалось у родителей на генетическом уровне. Даже не представляю, как справлялась моя мама в 70-х. У нас не было душа, туалет находился на улице, вода только холодная и тоже на улице. Сколько нужно было произвести манипуляций, чтобы помыть ребенка? Понятно, что в такой ситуации лучше всего поскорее освоить горшок. Также родители вынуждены экстренно приучать к горшку для того, чтобы отдать малыша в садик. Но, как я заметил ранее, ученые отмечают, что первое психическое напряжение к своей жизни дети получают именно в момент приучения к горшку. Читал в одной книге, что в древние времена в богатых семьях не напрягали ребенка экстренным приучением к горшку. Богатые люди, в отличие от менее состоятельных, похоже, могли себе позволить, чтобы ребенок что-то запачкал. И это не становилось большой трагедией. Слава богу, человечество быстро развивается, и жизнь становится более комфортной. Сложно переоценить изобретение одноразовых трусиков. И все же, несмотря на это прекрасное изобретение, родители продолжают действовать как в допамперсные времена. Могли бы уже расслабиться и радоваться, но нет же. Нужно во что бы то ни стало как можно быстрее приучить ребенка к туалету. И здесь каждый находит свои причины. Кто-то считает, что одноразовые трусики очень вредны, хотя есть очень даже комфортные и дышащие экземпляры. Другие просто хотят сэкономить и быстрее уйти от этой графы расходов в семейном бюджете. Помню, когда родился наш первый ребенок, было не очень с деньгами. А тесть подбодрил. Теперь основным расходом в вашей семье будут памперсы. В те времена гости всегда старались подарить подгузники, и это действительно выручало. Со старшим одноразовые трусики понадобились до 3 лет. Последние полгода ребенок надевал их исключительно для того, чтобы сходить по-большому, причем делал это стоя. А потом сразу стал ходить на унитаз. Помню, удивительно было слышать, как маленькие ножки 3-летки топают до туалета самостоятельно. Сейчас замечательное время, когда малышу комфортно во время сна и на прогулках, благодаря высокотехнологичным одноразовым трусикам. Плюс всегда под рукой горячая вода. И мы, наконец, можем позволить детям без напряжения научиться справляться с естественными процессами. Конечно, не стоит бросаться в крайности и держать ребенка целыми сутками в памперсах. Старайтесь выбирать качественную продукцию и пользоваться ею во время прогулок и ночного сна. В остальное время давайте коже малыша больше дышать. Ничего страшного не произойдет, если он испачкает пару ползунков или даже покрывало. Ты пописал, ты покакал, сходи в туалет. Многие родители до самой школы пытаются контролировать процесс естественных отправлений, чем ставят ребенка в некомфортное положение. Помню себя в 7 лет. Встаешь утром, очень хочется писать. Но на пути возникает бабушка и говорит: «Иди, сходи в туалет». И каждый раз после таких слов я делал вид, что не хочу, хотя еле сдерживался. И выжидал какое-то время, чтобы пойти в туалет, но якобы уже по своему желанию. Понаблюдайте за собой, возможно, вы тоже давите. Дети легко уходят в протест даже в очень маленьком возрасте, и это может плохо кончиться. Они начинают удерживать фекалии, кишечник растягивается, возникают запоры. Родители нервничают, и ребенок познает силу клизмы и слабительных свечей. Пристальное внимание к детскому анусу только усугубляет ситуацию. Плюс ребенок получает сексуальное оскорбление. Еще одна раздражающая родительская фраза: «Он укакался». когда ребенок просто сходил по-большому в памперсы. Он не укакался, а просто покакал. Ну и, конечно, совершенно недопустимо стыдить ребенка за справление естественной нужды в неудобном для вас месте. При этом причитать «Ай-яй-яй, как тебе не стыдно!» Как будто сами так никогда не делали. Ребенку покажется, что с ним что-то не так. Писать и какать плохо. Малыш начнет удерживать испражнения, пребывая в замешательстве и стрессе. Не надо нервничать, если у ребенка произошел регресс. Например, он начал ходить на горшок в 1,5 годика, а потом словно забыл, как это делается. Не давите. Дайте время вновь комфортно прийти к этому процессу. Предлагайте, напоминайте, но не настаивайте.